Глава 6. Сбежавшая жена. Проснулась я на грани ночи и утра, когда темнота еще сопротивлялась, не желая передавать власть робкому свету. Проснулась и сразу все вспомнила. И бой с волколаками, невероятное, пусть и жуткое зрелище, и то, как Фрост одинаково превосходно обращался с обычным топором и с тьмой. Спонтанный страстный поцелуй я также помнила. Обидно, что Фрост приказал забыть все, тогда как я, возможно, планировала на смертном одре похвастаться своим внучкам поцелуем с кромешником, за которым была фиктивно замужем. С его стороны, нечестно и эгоистично лишать меня подобного удовольствия в стиле темных. Оглядевшись, я обнаружила в спальне свои вещи. Приятная неожиданность. Фрост сам снял следилки с шубы и платья. Может, зря в эгоизме обвиняла. Теплые чулки, кружевное платье, поверх него безрукавка и свитер стража. Все скрыла длинная шуба. Надеюсь, не отморожу себе зад, пока доберусь до города. Я не сбегала, не прощаясь, нет. Я обязательно вернусь вечером. У невежливого поспешного ухода две причины. Паническая боязнь опоздать на работу и неодолимая потребность в одиночестве. Мне нужно время, чтобы обдумать все, что произошло за последние сутки. И да, я не могла проехать через ворота вьюги на одном Йоре с Фростом. Ни за что. Сначала о моем замужестве должен узнать лорд-хранитель, а потом уж рядовые стражи. Так будет правильно. Пришлось красться по дому, как вор. Липкое пятно, ночью подло свалившее с ног, оказалось не вареньем, а каким-то темным зельем. И кто же это такой неаккуратный? До двери добиралась с сапогами в руках, отодвигала тяжелую задвижку и просила у богини-матери удачи. И она ее послала. Никто не проснулся. Даже петли лишь негромко скрипнули, когда я вышла на улицу. Постояв мгновение на крыльце, сбежала вниз. Серое утро встретило пушистым снежком, колючим ветром и далеким карканьем ворона. Где-то стучал дятел, добывая себе пропитание. Мой желудок заурчал, напоминая, что и он не прочь позавтракать. Я отлично помнила дорогу. Все же в детстве облазила с друзьями ближайшие окрестности вьюги, благоразумно не забредая в глухую чащу, где темно даже в летний полдень и велика вероятность нарваться на нечисть. Северное приграничье рано учит осторожности и самостоятельности. По мнению большинства девушек, с которыми познакомилась в университете, у меня и детства-то не было. Пускай. Я ни за что не променяла бы свой опыт на их пустое, беззаботное времяпрепровождение. Пешком до ворот вьюги я шла около часа. Неожиданно долго. Каждый день добираться на службу устану. Стражи, уже другая смена без Йохана, впустили в город, не задавая лишних вопросов. Из нарочно приоткрытого окна снежной ведьмы плыл дивный аромат горячей сдобы. Так хитрая Хельга ненавязчиво зазывала ранних посетителей. Я прошла мимо с урчащим животом, взяв волю в кулак. Голод оказался слабее желания избежать встречи с подругой, которая обязательно будет ржать, когда узнает, что я вышла замуж за Фроста. Еще возомнит себя великой прорицательницей, видящей истинные пары. Дом встретил тишиной и грустью. Я вернулась сюда другой. Прошедшие сутки изменили что-то в душе. Легкий холодок страха поселился внутри. Я больше не чувствовала себя здесь в безопасности. Поступок отчима уничтожил мой покой. Ну уж нет. Дом все еще остается моей маленькой крепостью. Я не хочу бояться. Повесив шубу, первым делом вскрыла панель управления защитой жилья. Достав кристалл, окроплённый капелькой крови Марона, с непередаваемым наслаждением наступила на него каблуком. Вот и все. Доступ остался у мамы с сестрой и Хельги. Ни один чужак сюда больше не войдет. А отчим для меня отныне посторонний человек, подло бьющий в спину предатель. Выбросив осколки в мусорное ведро, я быстро искупалась в ледяной воде. Времени, чтобы артефакт ее подогрел, не хватало. Магам-защитникам разрешались определенные вольности в одежде. Но сегодня я четко соблюдала все правила, надевая форму стража. Любую мелочь стоит учитывать, когда планируешь заглянуть к руководству и предчувствуешь выволочку. Задобрив бунтующий желудок куском копченого окорока и порцией подсохшего медового пирога, я выскочила из дома. Не потороплюсь, опоздаю. А это плохо, когда идешь к лорду-хранителю сознаваться в смене семейного положения. Договор не запрещал выходить замуж, но устно магичек, беря на службу, просили не спешить обзаводиться детьми ближайшие 5 лет, Впрочем, мне это не грозило. Для начала нужно найти достойного папу для будущих детишек, а уж потом заниматься пополнением семейства. Я споткнулась, когда представила Фроста с младенцем на руках. Великан и кроха. Что-то в этом есть. В моем воображении они улыбались. Боги мои, какие глупости лезут в голову! На всякий случай я даже сотворила отпугивающий нечий жест. Вопреки убеждениям наивных людей из столицы, тварям страшны только сталь и магия, а на скрещенные пальцы начхать. Но вдруг хотя бы дурацкие мысли прогонит. Отворяя ворота, успела подумать, что не мешало бы снег во дворе почистить. Засыпала за сутки моего отсутствия. Толчок в грудь, и я уже в мягком сугробе. В лицо полетела желтая клякса. Машинально я выставила щит. Отбила заклинание, но не сеть, брошенную вслед за ним. Обычная рыболовная снасть оказалась с подвохом. На нитях сверкали зеленые с красной искрой камни. Уршиль. «Снова?» «Привет, милая!» хохотнул Кастанос. Спрятав разряженный боевой артефакт, он навалился на меня сверху, вжимая в снег. «Не ждала?» Оцепенение прошло. Я закричала, но толстая рукавица вмиг заткнула рот. «Дрянная девчонка! Сколько возни с тобой!» Недовольно прошипел делец, обматывая меня поверх сети веревкой. Мыча и брыкаясь, я изо всех сил старалась отпихнуть его, ударить хоть коленкой. Но какой бы крепкой ни была женщина, самый заурядный мужчина физически обычно сильней. Сознание захватывала паника. Неужели попалась? Так неосторожно и глупо. И что Кастанусу нужно от меня в конце-то концов? Во внезапно вспыхнувшую страсть не верю. Она бывает лишь в любовных романах. «Ничего, недолго мне мучиться», — бормотал Кастанос. «Вывезу в пустошь и забуду, как зовут, заразу. И она перестанет сниться». Он бубнил себе под нос, как ненормальный. И я испугалась еще сильнее, если это мыслимо. Одно дело делец, с которым можно договориться, и совсем другое — умалишенный, видящий меня во сне. Без магии, пойманная врасплох, я трепыхалась изо всех сил. Тщетно. Кастанос вжимал в снег немаленьким весом, и я быстро выдохлась. «Встал с моей жены!» Четыре слова, произнесенные с тылым голосом, прозвучали для меня божественной музыкой. «Фрост!» Кастанос замер. Довольное лицо исказило ошеломляющие силы злоба. Отпустив веревку, которой связывал меня, он воровским движением вытащил из-под куртки нож. По лезвию пробежали красные знаки, зачарованное оружие с какой-то магической дрянью. Я отчаянно замычала, силясь предупредить своего стража об опасности. «Все-все, здоровяк, ты выиграл!» торопливо произнес делец, оборачиваясь. «Больше я к ней не подойду». Подлый выпад вперед, крик боли. «Я предупреждал, что убью тебя», произнес страж бесцветно. «Нет, подожди!» Изогнувшись, я смогла увидеть, что Фрост держал руку Кастаноса уже без ножа. Держал неестественно вывернутой. Сломал, и сразу в нескольких местах? Но похитителя жаль не было. «Что здесь происходит?» Во двор вбежали два стража, Людвайк и Ослав, которым выпало сегодня патрулировать улицы. «Спасите!» — завопил делец надрывно. «Убивают!» «Фрост, не марай руки, отпусти его!» Худощавый Ослав, похоже, поверил Кастаносу и приготовился набросить на моего защитника серебристую ловчую петлю, чтобы остановить убийство. Людвайк же злорадно смотрел на дельца и усмехался, предоставив напарнику право самостоятельно разбираться в ситуации. И на какой-то миг мне показалось, что светловолосый страж сейчас и вовсе достанет семечки, чтобы скрасить зрелище. Еще тот насмешник. Я помню, как он не спешил разнимать своих дерущихся соседок, дожидаясь, пока они повыдирают друг другу волосы, утомятся, и только тогда увел их во строк. Кастанос верещал, как резанный, не давая объясниться. Фрост терпел его вопли пару мгновений, затем, отпустив сломанную руку, ткнул пальцем куда-то за ухо. Дважды неудачливый похититель рухнул рядом со мной. «Глыба, что происходит?» — требовательно спросил Ослав. Фрост не стал объясняться. Первым делом вытащил рукавицу из моего рта. И уж я молчать не стала. «Кастанос напал на меня, а Фрост...» Договорить, что спасает второй раз, страж не позволил. Чуть заметно мотнул головой. А Фрост мимо проходил и помешал. «Этот недостойный мужчина преследует Изольду», — подтвердил мой фиктивный муж. Людвайг заржал, как жеребец. «Да ты сердцеедка, Иза! Мало тебе Йохана!» «Я предпочитаю деликатесы, а не сердца с гнильцой», — попыталась отшутиться я. Вышло мрачновато и оскорбительно для племянника лорда-хранителя, но на доброй подколке настроение не то. Прищурившись, Людвайг присел на корточки и выудил из снега зачарованный нож дельца, взял аккуратно снятой рукавицей и также осторожно передал напарнику. А затем поднял на меня невинные серые глаза и добродушно посоветовал. «Не оправдывайся, мы все прекрасно понимаем. Сначала девушке важно количество поклонников, затем уж качество». «Ну что за зубоскал?» Я вскипела от злости. «Желаю и тебе ненормальных поклонниц, тогда и я посмеюсь». «Ненормальных?» — притворно ужаснулся Людвайг. «Звучит как проклятие, а проклинать стражей запрещено законом, сама знаешь». К счастью, хоть Аслав оставался серьезным и, не позволив разгореться спору, вернул разговор к тому, что важнее. «Я не сомневался, что глыба не случайно ломает кости этому подлецу. Но, простите, сразу разочарую. Велик шанс, что Кастанаса отпустят». «Как это?» «Я решила, что ослышалось. Свидетель нападения есть, сеть с уршилем и нож со зловредными чарами тоже». «А вот так», — помрачнел Людвайг. «Ты умеешь выбирать влиятельных поклонников, Эйк. Не хочу накаркать, но Кастанас выкрутится, как всегда». «И снова попытается меня украсть?» Забывшись, я вцепилась в руку Фроста. И он не стал освобождаться от моей хватки, дал так необходимую сейчас поддержку. Пряча в форменную сумку улики, Аслав объяснил. «Клуб еще тот гадюшник, но лорд Свер его прикрыть не может. Кастанас из Довелии, а темным, сами понимаете, позволено больше, чем гражданам Латории». Как ни была потрясена, а несправедливое обвинение развязало язык. «Аслав, это предрассудки! Я проходила практику в отряде, который возглавляли кромешники. Ничего безнравственного и незаконного они себе не позволяли. Да и не похож Кастанас на довелийца. Врет, гад!» «Ну ты и сказала!» Серьезный патрульный нервно крутил пуговицу на серо-рыжей куртке. «Одно дело кромешники с их строгой дисциплиной и честью воина. И другое — обычный толстосум из довелийцев. Документы у него настоящие, проверяли. Вдобавок этот клятый паршивец из родственников самого Вибранда». Фрост покосился на валявшегося в снегу дельца. «Вибранд. Где же я слышала эту фамилию?» Отметив мое замешательство, догадливый Аслав подсказал. «Вибранд — полковник, который сменит весной Свера на посту лорда-хранителя». Память стала дырявой. Наверное, я слышала фамилию будущего начальника от кого-то из ветеранов, но не придала на тот момент значения, погруженная в невеселые мысли о двуличии Йохана. «Изольда, ты не переживай. Мы Кастанаса отправим в Острог, а там лорд-хранитель разберется», — пообещал Людвайг. «Хоть штраф да влепит ему». Слова его не успокоили. Наоборот, захотелось проклясть пронырливого дельца поужасней. «Жаль, что не умею. Сейчас бы не отказалась превратить его в волосатое безобразное животное, как это делают снежные ведьмы в сказках». «Ясно. Обычно я не сквернословлю, но сейчас очень хотелось, и только присутствие Фроста останавливало». «Ребята, мы вам еще нужны?» «Нет, вы свободны», — разрешил Аслав. Патрульные занялись бесчувственным Кастанасом, а мы с Фростом поспешили на службу. Вдвоем на одном Ньоре. К слову, тот преспокойно стоял непривязанный рядом со зверями патрульных, но и не подумал куда-то сбегать. Не устаю восхищаться дрессировкой свина. Его хозяин молодец. Зима, как заботливая хозяйка, нарядила город по своему вкусу. Щедро засыпала улицы серебром, украсила деревья длинными иголками инея, накинула на дома пышные шубы, а крышам нацепила хрустальные серьги. Утонченная сказочная красота продержится до самой весны. После перелома солнце станет появляться на небосводе чаще и ненадолго потеплеет, а затем снова придут трескучие морозы и непроглядные метели. Белая хозяйка любила задержаться во временных владениях и до последнего спорила с весной за власть над приграничьем. Фиктивный супруг помалкивал почти всю дорогу, возвышался позади надежной непробиваемой стеной и нечаянно согревал дыханием мою щеку, когда вертела головой по сторонам. И я не выдержала первой. «Спасибо, что снова спас от Кастаноса». «Мне было нетрудно», — равнодушно отозвался кромешник. И поток комплиментов, которые я готовилась излить на него, тут же иссяк. «Нетрудно? Значит, и не стоит моих благодарностей». Дулась я недолго. Неуемное любопытство оставлять в покое не хотела. «Ты вовремя появился, и я задаюсь вопросом. Как нашел? Ты же не знаешь, где я живу». «Свин помог». «Ого! Впервые слышу, чтобы ездовых ньоров использовали для поиска людей. Да свин просто кладезь талантов». «Почему сбежала?» — в свою очередь спросил Фрост. И я возликовала. Если ему интересно, значит, не безнадежен, не промерз до самого сердца. Клянусь, я не сбегала, вечером бы пришла. Хотела побыть в одиночестве, подумать о ночном происшествии. Я не собиралась ничего замалчивать. Невольно став хранителем секрета Фроста, хотела сберечь свою память неприкосновенной, как и его доброе отношение. Мы же заключили договор, играть нужно честно. И для этого следует объясниться, доказать, что стою доверия. «Ты все помнишь», — сделал правильный вывод он. «Зелье перестало действовать к моменту моего приказа». Впереди показалась внутренняя стена и крыша караульни, а мы затеяли судьбоносный разговор. Успеем ли найти общий язык, прийти к согласию? «Да, я знаю, что ты кромешник». «Тебя это не пугает?» Фрост не спрашивал, констатировал факт. «Нет, не пугает. Сердце мое в этот момент колотилось, как безумное». «Потому что общалась с несколькими, когда проходила практику?» — спокойно поинтересовался мужчина. Пришлось сильно извернуться в седле, чтобы заглянуть ему в лицо. В зелено-карих глазах Фроста отражалось все спокойствие мира. Какая-то девчонка стала случайной хранительницей его секрета, а он совсем не переживал. Хотела бы я обладать хоть капелькой его невозмутимости. «Я восхищаюсь воинским мастерством кромешников и чувствую, что ты хороший человек и не причинишь мне зла». Ожидала, что разговор завершится просьбой молчать или даже требованием клятвы, но Фрост в который раз меня удивил. «Чутье тебя подводит. Я не такой, как кромешники с твоей практики. Лучше держись от меня подальше». И он соскочил с Ньора, обрывая беседу. «Нормально? А ничего, что мы женаты, пускай эффективно». Я слезла с терпеливо стоящего свина и обогнала его хозяина. Не поборов жгучее желание оставить последнее слово за собой, не оборачиваясь, тихо обронила: «Держаться подальше? И не надейся, эффективный муженек, дома поговорим». Я закончила рассказ, к концу которого лорд-хранитель напоминал темную тучу, готовую разрешиться пургой. Хмурый, злой. Не думала, что его настолько проймет подлость моего отчима. Лорд Свер безмолвствовал долго. Затем поднялся с кресла и, барабаня пальцами по массивной столешнице, произнес с сожалением: «Прискорбно, что ты назвала Марона мерзавцем. Боюсь, мои глаза сейчас напоминали совиные, огромные и крупные от удивления. Вы не верите мне?» «Верю». Хранитель скрестил руки на груди. «А вот ты не доверяешь своей семье, и это плохо, Изольда». «Ничего себе! Меня одурманили зельем и продали, а я еще и плохая. Я больше не считаю Ханса Марона частью семьи. Он предатель!» Лорд-хранитель раздраженно стукнул кулаком по столу. «Прекрати! Ты ничего не знаешь и пожалеешь об этих словах». Видать, он заработался и плохо слушал мой рассказ, или же защищал честь товарища. Два опытных боевика, старший защитник и бывший глава артели охотников, придумали безупречный план, который за несколько минут перечеркнули своевольная девчонка и чрезмерно инициативный молчун. Что ж, сами натворили, теперь расхлебывайте и терпите друг дружку. О чем это он сейчас? В животе похолодело от нехорошей догадки. «Простите, какой план? И как это терпеть?» «Терпеть тебе придется Фроста», — криво усмехнулся лорд Свер. «Я запрещаю вам разводиться. Эрслан не хотел бы, чтобы его дочь прослыла ветреной девицей, от которой сбегают мужья через считанные дни после храма. Я и так не собиралась разводиться целый год, но ошарашенная категоричностью, самим фактом приказа и упоминанием отца, восстала против произвола. «С чего вдруг запрещаете? Вы не имеете права!» Бледно-голубые глаза лорда холодно сверкнули. «Когда это касается интересов крепости Града, имею». Подавив возмущение, я вытянулась в струнку. «Как прикажете, лорд-хранитель, могу я узнать, о каком плане вы говорили?» «Мы планировали, что ты выйдешь замуж за Кастера Кастаноса, как ему и хотелось. Он вывез бы тебя из вьюги, и по маячкам мы смогли бы узнать, куда и для чего». Лорд говорил, а я понимала его через слово, огорошенное заявлением. «Так я была подсадной уткой? И артефактами отчим меня увешал не для дельца, а по приказу лорда-хранителя? Вот почему их было много, перестраховывались. В голове не укладывалось». «А можно с самого начала?» Мужчина сжалился надо мной и указал на кресло. «Если хочешь, налей себе чаю и садись, Изольда. Это длинная история». Рабочий день наступил, я спешила к мастеру Врану, но прояснить ситуацию сейчас важнее. Тем более это не прогул, если задержал сам лорд-хранитель. «Благодарю, но от чая откажусь. Тебе известно, что принята на место защитника Ингра Летича?» «Да, осенью он пропал. Видать, сбежал, не выдержав условий нашей зимы». Лорд покачал головой. Налив горячий напиток в чашку с защитным символом, принес мне и сунул в руки, пугая неожиданной услужливостью. «Ух, сам лорд-хранитель подал мне чай. Видать, расскажет что-то ужасное». «Тело Летича нашли на месте последней стоянки твоего отца». В горле пересохло от волнения, и я с силой сжала горячую чашку. Разумеется, я понимала, что лорд вспомнил об отце мимоходом, чтобы обозначить направление поисков, но совладать со смятением сумела не сразу. Все еще не понимая, каким боком мое замужество и Кастанос относятся к погибшему коллеге, спросила. «На Летича напали звери или нечисть?» «Нет». Целитель установил, что Летич умер от разрыва сердца. Мороз прошелся по коже. Сделав большой глоток золотистого напитка с мятой, выдохнула. «Молодой, здоровый мужчина?» Мой риторический вопрос проигнорировали. Он убегал от чего-то, Изольда. Его испугали до смерти. Зловещим голосом произнес лорд-хранитель, глядя мне в глаза. «И виноват в этом Кастанос». Драматический момент откровения я испортила звонким чихом. «Простите. И как Кастаносу, не владеющему магией, удалось запугать молодого мага до смерти?» «Есть свидетели, которые видели их ссору. Накануне исчезновения Летича Довелиец пригрозил ему кровавой расправой». «Всего-то? Я считала нашего лорда-хранителя умнее. Ссоры и угроз достаточно, чтобы обвинить странного дельца в убийстве? Зачем вообще ему маг-защитник? Выяснили?» «Этот, как ты говоришь, странный делец пытался опутать долгами и обязательствами всю стражу. Пришлось пригрозить увольнением, чтобы боевики перестали посещать его клуб». «А вот это уже кое-что. Хельга говорила, что он пытается заполучить власть в городе. Может, надеялся, что задолжавшая стража негласно станет подчиняться ему, а не только лорду-хранителю». Я пристально вгляделась в седовласого мужчину. «А что, если и он должник Кастаноса? Потому никак и не посадят его. А то, что он из Довелии, отговорки для наивных?» Версию я тут же отвергла. Лорд Свер — потомственный аристократ и богач, опытный военный. Он не станет играть в карты. Но главная цель Кастаноса — маги-защитники. Я уверен, что где-то есть нелегальная уршилевая шахта, щиты которой необходимо обновить, продолжал начальник, не подозревая, какие кощунственные мысли бродят в моей голове. Кастанос пытался перекупить договоры молодых защитников, даже Ларсона. Но наш прямодушный гений не понял его намеков. И тобой делец заинтересовался сразу, как пришли документы из Кума. Я не спрашивала, откуда ему это известно. Возможностей у лорда предостаточно. Невольно вспомнилось, как Кастанос, подыгрывая отчиму, назвал меня плохой целительницей, прекрасно зная, что я защитница. Уршиль — национальное достояние Латории. За открытие новой жилы полагалась баснословная премия. А вот разработками занималось уже только государство. Незаконная добыча каралась сурово, с конфискацией имущества и темным пятном на репутации всего рода. Когда Марон пришел со своей проблемой, я понял, что это единственный шанс подловить дельца на серьезном преступлении. Отчим рассказал, как стал должником. Я помедлила, подбирая приличные слова без оскорблений. Он играл в клубе? Кастанос пригласил его для консультации по купленным мехам. Марон очнулся, сидя за игровым столом с долговой распиской в руках. Вероятно, не вернись я домой, отчим не заинтересовал бы Кастаноса. Мысль неприятная, но не лишена оснований. Его чем-то одурманили? Доказать не удалось. Если и были какие-то запрещенные вещества в крови, Янару они неизвестны. Что и неудивительно, если зелье Кастанос привез из Довелии, не всякий лотарийский целитель знает тамошнюю флору. Кастанос намекнул твоему отчиму, что желает взять в жены магичку, и слышал, что у него красивая дочь. Марон сразу прибежал ко мне с просьбой одолжить денег. Волнуясь, я крутила на пальце кончик косы. Дурацкая привычка, знаю, но все никак не избавлюсь от нее. И вместо того, чтобы занять, вы предложили втихую продать падчерицу. Ирония вырвалась против воли. Лорд Свер нахмурился. «Тебе ничего не грозило, Изольда. За тобой приглядывали Хрис с Буром и мастер Вран. Нам нужен был серьезный повод для ареста подданного Довелии, и похищение магички и стражей идеально подходило». «Прекрасно. О моем случайном замужестве в курсе еще три стража. Одна надежда, что из-за провала затеи сплетничать, что оно не настоящее, не станут. Простите, лорд-хранитель, как это мне ничего не грозило? А то, что вы давали замуж за предполагаемого преступника? Ты выходила замуж не по своей воле, и неподтвержденный брак легко аннулировать», — пренебрежительно отмахнулся лорд-хранитель. «Тем более Трайн никудышный жрец, на его призывы не отвечают. С прошлой весны ни один брачный союз богиня-мать еще не благословила, не поставила метки. Будь ты внимательней, то заметила бы, что в Южане предпочитают ездить в храм соседнего града». Запястье, на котором осталась брачная татуировка, отчаянно зачесалось. «Если с весны ни одну пару богиня не благословила, мне возгордиться или наоборот заплакать? Это что получается? Наша с Фростом пара понравилась матери, что она одобрила ее?» Предположение ужаснуло и в то же время вызвало странный трепет. «Но лучше об этом открытии забыть. Есть договор, что брак фиктивный, и я буду придерживаться его пунктов. Ладно, моя репутация, слухи и насмешки. Вы понимаете, что у меня само чуть сердце от страха не остановилось? Я поверила в происходящее. Почему не посвятили в ваш расчудесный план?» Мужчина посмотрел на меня так, как будто видел впервые. Сурово сдвинув седые брови, назвал самую невообразимую причину. «Я прекрасно знаю, что ты порывиста и не умеешь притворяться. Кастанос понял бы, что это ловушка». «Вот это заявочка! И как я удержалась, чтобы не выплеснуть остатки чая в лицо главному стражу вьюги? Сама поражаюсь своей выдержке». «Лорд Свер, до приема на службу последний раз мы с вами толком общались лет 10 назад, на дне рождения вашей младшей дочери. И я действительно не умела притворяться, потому что была ребенком». «Откуда мне знать, что умеешь сейчас?» Непробиваемый твердолобый страж скрестил руки на груди. «Все-таки я ошиблась, и они с Йоханом очень похожи». Встав с жесткого кресла, я сделала два шага вперед. «А вы мой диплом смотрели? В курс маскировки входят азы актерского мастерства, и я получила по нему высший балл, как и по всем остальным предметам». Лорд-хранитель молчал, и меня окончательно взяло зло. «Совершил ошибку и даже для вида не пожелал извиниться. А стражи, которых задействовал в этой афере? Дядька Хрис дружил с отцом. Бур — верный товарищ моих детских игр. Мастер Вран еще тот правдолюбец. И никто, никто не сказал хранителю, что боевыми товарищами не играют в темную. И как с ними теперь нести службу? Я же не смогу доверять им полностью». Словно ничего не произошло, Свер невозмутимо подвел итог беседы. «За срыв операции стоит благодарить Фроста. Одна надежда, что Кастанос не оставит своих планов и предпримет новую попытку похищения». «Уже предпринял. Выдержка — одно из лучших качеств защитника. Кто бы знал, чего мне стоило сейчас не дать воли гневу. Я впервые пожалела, что не осталась в столице, как уговаривал ректор, а вернулась домой. Домой, где ждала лишь Хельга. Я сдержанно рассказала о происшествии во дворе моего дома, и у лорда-хранителя на лице появилась счастливая улыбка человека, у которого прямо в саду отыскали уршилевую жилу. «Что же ты молчала? И патрульные не доложили?» Я не стала говорить, что Людвайг со Славом наверняка отвели Кастанаса к целителю, сращивать переломы. «Теперь я его прижучу. Все, Изольда, ты свободна». Фактически лорд бесцеремонно выгонял из своего кабинета, чтобы поспешить в острог на допрос дельца. «Здорово. Мне откровенно показали свое отношение». Окончательно обозлившись, я не удержалась от маленькой мести. «Я подаю рапорт о переводе в другую крепость. Приложить объяснительную с указанием причины, безусловно, не забуду». Лорд переменился в лице. Мое решение подпортит ему репутацию. Слегка или всерьез предугадать сложно. Факт, что после рапорта ситуация просто так не замнется. Моя же репутация стража не пострадает. Я не собиралась убегать обратно в Квартен, а только перейти в другой град из-за нежелания служить под началом Самодура. Каждый маг-защитник на особом счету. Подобный случай заинтересует высшее руководство и ректора, следящего за судьбой своих лучших выпускников. «Что ж, твое право, Эйк». Радость Свера притухла. Уже открыв дверь, добавила. «В отличие от вас, я думаю о людях. Поэтому рапорт подам весной, когда пройдет угроза Великого Бурана». «Конечно, я блефовала. Какой смысл переводиться, если после зимы сменится хранитель?» Я приступила к работе, но в душе царил сумбур. Пару раз проскользнула мыслишка вообще уволиться и начать поиски следов отца сейчас. Но это все эмоции, и я старательно гнала их прочь. Итак, отчим меня не продавал, как утверждал лорд. Но использование в темную — тоже предательство. С близкими подобным образом не поступают. Марон не страж, клятв никаких не давал. Мог хотя бы намекнуть, что это подстава, а не запугивать странными расспросами и советами. Это раз. Лорд-хранитель сошел с пьедестала, перестал быть кумиром в моих глазах. Ему я тоже больше не верю. Аховый он стратег и главнокомандующий, который не думает о чувствах подчиненных, фактически нарушая закон. Предложив он открыто участвовать в ловле Кастанаса, я согласилась бы на роль живца, без всяких уговоров, и сыграла бы испуганную невесту как нужно. Это два. О провале плана будут молчать, слишком сложно все. Победители не судят, а вот проигравших, просчитавшихся, топчут ногами. Ни лорд-хранитель, ни мастер Вран не простят, если будут трепать языком. Это три. И четвертый, самый главный пункт. Разрывать союз с Фростом, когда Кастанаса посадят, я не стану. Быстрый развод действительно пятно на моей репутации. Нет уж, договорились на год, пусть кромешник ждет. Раньше свободы ему не видать. От соседства со мной он тоже выиграет. Я растормошу его, сделаю из ледышки человека. Еще спасибо скажет. Эйк, хватит витать в небесах! Прикрикнул мастер. «Ланарду нужна помощь. Передаю тебя в его распоряжение». «И меня?» — оживился мой рыжий напарник. «А ты, Ларсен, продолжай проверку». Мастер ткнул палкой в плетеную корзину, доверху заполненную опустошенными накопителями. «Нужен защитник из местных». Я радостно помахала рукой раздосадованному Ларсу, которому предстояло заканчивать скучную работу в одиночку. «Ланард?» Старший разведчик крепости. Временное попадание под его начало — это конец унылым будням, хоть какое-то приключение в дни затишья. Стражи ворчали, что нападение летунов днем — единственное интересное происшествие за последние месяцы. Понятно, что лукавили. На самом деле никто не хотел, чтобы нечисть обнаглела и принялась нападать на путешественников, а то и подбиралась к стенам града. Просто есть негласное правило от суеверных. Затишью открыто не радуются, боясь вспугнуть, а ругают, чтобы привлечь его на больший срок. Лорд-хранитель только опытных магов-защитников прикреплял к какой-то одной стене крепости, а боевиков тасовал, как колоду карт. Одну неделю страж стоял на воротах, вторую патрулировал улицы или разведывал обстановку вокруг града. И все же старожилы привычно жаловались на скуку, втайне опасаясь, что она сменится кровавыми сражениями с тварями ночи. Неподалеку от Ньорни собрались пятеро. Щуплый Ланард, надутый, как свечи Йохан, флегматично щелкающий семечки специалист половинам бур, вечно сонный целитель Янар и... Фрост. Я издалека увидела мощную фигуру фиктивного мужа, и на душе сразу потеплело. Какое бы задание ни дали, можно чуть расслабиться. С кромешником можно рассчитывать на успех. «Здравствуйте, кого не видела?» Мужчины дружелюбно ответили кивками. Оказалось, что я последняя, кого ждали. Оживившийся Йохан окинул меня многообещающим взглядом и с большим вниманием продолжал слушать рассказ Ланарда. «Для тех, кто присоединился позже, повторяю. Мы будем искать старателя Вальмара Добрика, чей ньор с залитым кровью седлом прискакал к воротам полчаса назад. Сейчас идем на склад за вещами и выезжаем. Место сбора здесь». Уже сделав пару шагов в сторону склада, вспомнила, где слышала имя Вальмара. «Ланард!» — окликнула я главного разведчика вьюги. Невысокий худощавый шатен остановился. Широкоплечий лавинщик тоже, хотя это его, самого веселого товарища по детским играм, а ныне предателя, и не касалось. Приятно, что и Фрост замедлил шаг, не желая меня оставлять. Только Йохан стремглав рванул получать вещи, да целитель без спешки последовал за ним. На днях в трактире Хельги я слышала, что Вальмар собирался искать уршилевую жилу на востоке от Костяного перевала. «Ценная информация, Эйк», — поблагодарил Ланард. Буржи выругался сквозь зубы. «Жадный идиот. После большой метели его в горы понесло. Видать, застрял где-то». «Но сначала поранился», — напомнила я об окровавленном седле. «Если не хуже». «Он жив и в относительном порядке», — возразил Ланард и продемонстрировал на стальной цепочке кристалл, мерно мигающий синим. «Наш спасательный поход будет напоминать прогулку. Артефактор крепости уже создал маяк на крови пропавшего. Теперь мы быстро его найдем. Главное — успеть, пока сигнал не исчез, что означало бы смерть старателя от переохлаждения или ран». Ланард направился в сторону склада, а кромешник аккуратно придержал меня за руку. «Почему в горы идешь ты, а не защитник из мужчин?» От злости я зашипела, как уголья костра, залитого водой. «Что? Еще и ты будешь намекать, что я малоопытна и несостоятельна, как маг?» Вывернувшись из-под тяжелой руки, бросилась в сторону склада. Фрост с его широким шагом не отставал, как не бежала. «Я не хотел тебя обидеть», — примирительно произнес он. «Единственный специалист по защите от ментального внушения на всю крепость и идет искать заблудившегося старателя. Это как боевой секирой колоть дрова, неоправданное использование ценных ресурсов». Злость вмиг исчезла, осаженная удивлением. «Откуда Фросту известна моя дополнительная специализация? Магов, умеющих ставить щиты, которые подавляют ментальный зов особого вида нечисти, немного. Что обидно, лорд-хранитель даже не заводил разговора о том, что я должна поставить стражам такую защиту. Похоже, я оказалась права, и он не видел мой диплом». А вот кромешник приятно поразил. В его вопросе не оскорбление, как решила сначала, а справедливое недоумение. «Извини, что вспылила. Я не о том подумала». «Кто довел?» — просто спросил Фрост. «Времени мало, но, спасая меня от Кастаноса, он подставился и теперь имел право знать, куда нечаянно влез. И я кратко пересказала разговор с лордом Свером». «Вот так вот. Я была наживкой для Кастаноса, но не знала об этом. Лорд-хранитель не счел достойной доверия». «Хочешь, чтобы я вмешался?» Я споткнулась и, боюсь, всем видом выказала сомнение. «Да, Фрост — кромешник, но здесь он инкогнито и сейчас рядовой страж. Как он приструнит лорда-хранителя, не выдавая свою тайну?» «Спасибо, пока сама справляюсь. Но если что, попрошу защиты, как у мужа». Я шутила, но и такой ответ Фрост принял невозмутимо. «А твой друг и мастер Вран могли и не поддержать решение Свера. Если хочешь, вини их в бездействии, но не забывай, что стражи давали присягу. Слово лорда-хранителя — закон для них». Я закусила губу, понимая, что он прав. И все же обида так просто не проходит. Мы вошли в длинное помещение склада с десятками комнат. Фрост уверенно шел в нужном направлении, что и неудивительно. В крепости он уже полгода, зачем-то сюда являлся не раз. Вопреки моим ожиданиям, в зале выдачи обнаружилась не пожилая веселая бытовичка, которая несколько дней назад выдала мне 3 комплекта формы, а молодая брюнетка, вдобавок смутно знакомая. Я напрягла память. «О, я ее точно знаю. девица, которая сопровождала невесту Йохана. Вот только имя вылетело из головы. Разведчик с лавинщиком осматривали вещи, входящие в индивидуальное снаряжение для выхода в горы, а кладовщица отчаянно заигрывала с холостым Янаром и при этом косилась на Йохана. Но целитель внимательно отбирал необходимые для путешествия амулеты и никак не реагировал на неловкие попытки привлечь его внимание. Жених же Марты пару раз широко улыбнулся ее кузине. Если вспомнить, как в трактире девушка злословила в адрес магичек, сама она даром не обладала, но работала на складе, куда обычно принимали только бытовиков. Или желающие на это место отсутствовали, или лорд Свер предпочитал продвигать будущих родственников. Ха, а я еще думала, что кумовство сильно лишь в столице. «Благодарю, Рагна, все в порядке», — объявил Ланарт и расписался в книге учета. «У меня тоже», — присоединился Бур. Йохан же молча поставил свое имя и подпись в графе, что снаряжение и сухпайок не вызывают нареканий. «Удачи, ребята!» Мило улыбнулась кладовщица и, обернувшись, заметила нас с Фростом. Мечтательный взгляд задержался на широкоплечем страже, затем скользнул дальше и прикипел к моей скромной персоне. Секунда на узнавание и удивление, и глаза девицы недобро сузились. Она сдержанно ответила на приветствие и, услышав, что нам нужно, поспешила на склад. Вернулась быстро и принесла сразу два комплекта. К этому моменту в зале остались только мы с кромешником, и меня это немного нервировало. Не люблю опаздывать. «Проверяйте, стражи!» Рагна положила тяжелые пакеты на разных концах стойки. Ранее ведущая себя нагло и агрессивно девушка, сейчас была сама скромность и отзывчивость. Боялась потерять работу? Или успокоилась, когда убедилась, что я не планирую водить у ее кузины жениха? Как бы там ни было, а я расслабилась. Зря. «Ах да, страж Фрост!» Ласковым голосом окликнула она кромешника, и я напряглась в ожидании какого-то подвоха. Ладно, какого именно понятно. Она попытается навредить, рассказав о выдумке Хельги, не подозревая, что та нечаянно воплотилась в жизнь. И все же перед кромешником будет стыдно за чужую фантазию. Впрочем, несколько минут позора как-нибудь переживу. Бросив на меня веселый взгляд и дождавшись, пока страж обратит на нее внимание, Рагна произнесла: «Пришла заказанная вами паста для вранения клинка. Хотите посмотреть? А заберете, когда вернетесь в крепость?» Не дожидаясь ответа, она извлекла металлическую банку из недр шкафа и отдала Фросту. Сама же подобралась ко мне с видом кошки, охотящейся за жирной, неповоротливой мышью, которая еще не подозревает, что выбрана в качестве ужина. Замерла напротив, нас разделяли только доски стойки, и злорадно прошипела: «А Фрост знает, что он твой жених?» «Нет, но знает, что он мой муж», и я промолчала, ожидая, что последует за бесхитростным вступлением. «Хочешь, чтобы я не рассказывала о твоей выдумке?» Брюнетка глумливо улыбалась, предвкушая быструю победу. «Убирайся из вьюги! Не нервируй нас с Мартой!» «Девушка, не шепчите! Говорите громче! У Изольды нет секретов от своего мужа!» Заявление Фроста вогнало меня в краску не потому, что объявил о браке. «О нет! Он просто слышал слова Рагны и вмешался! Шмырь меня покусай! Что он теперь подумает обо мне?» Кладовщица же побледнела и разучилась говорить, не заикаясь. «Мужа?» «Мы не спешим объявлять о свадьбе. Объяснять не нужно, что и от вас мы ждем молчания», — произнес Фрост сухо, без малейшего намека на улыбку. Потрясенная Рагна невольно кивнула. В тишине мы быстро осмотрели необходимые в походе вещи. Поговорить с Фростом, объяснить, что в женихе он угодил случайно, возможность так и не возникла. Пришибленная неожиданным заявлением брюнетка больше не оставляла нас наедине. Приняв снаряжение и сухпайок, рассчитанный на 3 дня, я побежала в Ньорню. У большинства стражей есть личные звери, как у Фроста. Я же обзавестись не успела. Да и не по карману мне это после покупки маминой половины дома. Узнав, что вхожу в поисковый отряд, дядька Жил подобрал мне самого спокойного из отдохнувших ньоров, черного с рыжеватыми подпалинами Тихоню. Хочется верить, он оправдает свое имя. За годы учебы в Куме я подрастеряла навыки езды на капризных животных. Смяв лохматую шапку в руках, взволнованный дядька Жил от души пожелал: «Удачи, Изольдушка! Отыщите Добрика и поскорее возвращайтесь!» «Мы постараемся, дядь Жил!» И приходи, наконец, смотреть Ниарят. Вдруг себе присмотришь?» Напоследок крикнул он вдогонку. То, что Фрост слышал слова Рагны, по-настоящему терзало меня. Не хочу, чтобы он думал обо мне как о легкомысленной вертихвостке, приписывающей себе несуществующие заслуги. Ведь Фрост понял, что своим якобы женихом я представляла его еще до нашей случайной женитьбы. Судьба предоставила шанс оказаться вблизи кромешника уже за воротами вьюги. Никто из стражей не стремился ехать рядом с довольно агрессивным свином. Тому хватало пару раз щелкнуть зубами, чтобы Бур сделал вывод, что трехцветный Ньор сегодня не в духе. И вокруг Фроста сразу образовалась зона отчуждения. Я рискнула и направила туда Тихоню. «Иза, осторожнее с тварью! Она кусается, а ее хозяину на это, что совой об сосну, что сосной об сову», — обеспокоенно предупредил Бур. «Ничего, я умею ладить с животными», — отмахнулась я от ненужного предупреждения. А свин, будто поняв, о чем речь, закинул свой хвост на спину Тихони. Так Ньоры выказывали свое расположение к младшим родственникам. Позади недовольно хмыкнули. Я не стала оборачиваться, чтобы убедиться, что это Йохан. «Фрост!» — тихо позвала кромешника. «Я хочу дать объяснение насчет слов Рагны». Он отозвался равнодушно. «Инцидент не стоит внимания». «Как это не стоит? И он будет продолжать думать, что я фантазерка? Или еще хуже, влюбилась в него?» «Нет уж, я скажу!» — выпалила я неосмотрительно и тотчас понизила голос. «Моим женихом тебя назвала другая девушка в шутку, чтобы Рагна с кузиной отстали. И все. Никаких дурных целей я не преследовала, приписывая себе выдуманный статус». «Мне все равно». Прохладное заявление мужчины уязвило. «Тогда почему вмешался? Осадил Рагну?» Он даже не взглянул на меня, когда нехотя объяснил. «Мы задерживали поисковую группу. Следовало закругляться на складе». Я вспыхнула, как костер из магической искры, быстро и сильно. А я уже придумала боги знают что. «И ты моя союзница. Имеешь право на поддержку». Не столь грубое объяснение, чем первое, и я улыбнулась. «Союзница? Это хорошо. Я тоже буду поддерживать его». За нашими спинами начинающаяся метель скрыла град-крепость, и на меня снизошло стойкое ощущение. Из гор я вернусь уже другой.